Она не имеет права. 300 политических. Она ни одному своему сыну мать. Мы стояли с Машей на улице, не глядя друг на друга, отвернувшись в разные стороны. Никто не видел, что мы плачем. Курицы самозабвенно купались в пыли, как дамы-курортницы в Черном море. Лохматая дворняжка с остервенением выкусывала из шерсти блох. Где-то в одном из палисадников дети, играя, горланили песню в подражание колокольному звону. «Поп Мартын, поп Мартын, попадья Маланья, попадья Маланья, поп Мартын, поп Мартын». Цветы мы доставили в Петербург вполне благополучно. Ночь они провели в ванне с водой и утром были свежие, словно сейчас только срезанные. С утра одни из членов нашей шлиссельбургской группы составляли букеты, другие разносили их по городу. Мы с Машей, как всегда в таких случаях, ходили вместе. Выйдем из дома, неся каждая не более, чем по одному букету. Снесем цветы по двум адресам и обратно за новыми цветами. Разносили мы цветы по хорошим людям. Одни добровольно, охотно, иные с радостью давали на нашу работу деньги, иногда немалые. Кто они? Писатели, врачи, артисты, инженеры, общественные деятели, адвокаты, члены так называемой «Организации политических защитников». Организация эта была большая, широко разветвленная по России. В нее входили виднейшие адвокаты. Они выступали во всех политических процессах, где бы те ни слушались, выезжая для этого иногда в отдаленнейшие местности и города. Наконец, мы обходили и просто богатых сочувствующих. В то время таких было еще много. Этот наш сбор цветочного меда, хотя мы никогда и нигде не просили денег, так сказать, впрямую, производился несколько раз в лето и был одним из нерегулярных источников дохода нашей шлиссельбургской группы. Первым в этот день в нашем списке, списка, конечно, не существовало, он хранился в памяти, был Евгений Иванович Кедрин, один из защитников по делу первомартовцев, участников убийств царя Александра II 1 марта 1881 года. В приемную, куда нас вели в ожидании хозяина, вышел старик, уже совершенно равнодушный ко всему, но прекрасно воспитанный, отменно учтивый. Смотрел он на нас, склонив на бок голову, в выцветших глазах был нерастопимый лед скуки. Но маскировал он эту скуку сугубым вниманием и безукоризненной предупредительностью. Он ничего от нас не ждал, но пришли две курсистки. Вероятно, сбор в пользу чего-нибудь или билеты на концерт, устраиваемый кассой взаимопомощи высших женских курсов. Выходя к нам в приемную, старик, вероятно, уже приготовил и положил в карман сакраментальную трехрублевку. Мы поднесли цветы. Объяснили, что они выращены заключенными шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Присланы цветы ему, Евгению Ивановичу Кедрину. Что-то дрогнуло в безукоризненной маске равнодушной благовоспитанности. На щеках выступили пятнышки коричневатого румянца. Глаза потеплели. «Да, да», — сказал он негромко, — «это хорошие воспоминания, хорошие первомартовцы. Какие люди были! Перовская, Желябов, Кибальчич, да и не одни первомартовцы. Там, вероятно, и теперь немало моих бывших подзащитных». Старик взял наш букет, приложил цветы к щеке, постоял так несколько секунд, словно прислушиваясь к голосам, давно отзвучавшим. Он был искренне взволнован. Мы молчали. Мы тоже были взволнованы. «Разрешите мне», — сказал он, вынимая из бокового кармана бумажник, «разрешите мне в меру моих сил участвовать в вашей работе». Он подал нам 25-рублевую бумажку. Это была большая сумма. Даже богатые люди не всегда жертвовали так щедро. На прощание он поцеловал каждый из нас руку. «Чудный старик!» — сказала с чувством Маша, когда мы вышли на улицу. Но, конечно, старый кринолин лапы нам поцеловал комик.